Глава 39. Как вообще можно следить за людьми? Способов очень-очень много. Но в нашем случае большая часть простых решений становится невозможными, в силу банальной нехватки рабочих рук или глаз, тут как кому удобнее. Итак, команда целый месяц искала одаренных детей и подростков по всему японскому архипелагу. Многих нашла. Можно сказать, мы накопили необходимый пул базовой информации, которую, по уму, должны были получить прямо от сёгуната по первому же требованию. Но не получили, потому как у самих Токугава обыкновенные архивы не велись. Встает вопрос, что делать дальше. Теперь мы знаем нужных детей в лица, знаем имена и места проживания, даже имеем минимальную, зато хоть какую-то информацию про их родителей. Что дальше? А дальше нужно понять, где детей учат, где собирается педагогический состав, а также, если будет, его охрана и так далее. Как это сделать? Следить за каждым ребенком непрерывно? Так нас всего четверо разумных. Конечно, можно выдать приказ для рядовых, но тут уровень маскировки и профессионализма вряд ли будет зашкаливать. Не подходит. Да и целей больше 2500. Следовательно, нужно что-то, что максимально уменьшит число задействованных магов, при этом позволит знать, где наши цели хотя бы находятся. Жучки. Но тут встает еще одна проблема. Самым лучшим вариантом было бы воспользоваться широко применяемыми вампирами разработками обычных людей. Заменить какую-нибудь большую пуговицу в школьном пиджаке или вшить следилку в каблук башмаков. Но опять не подходит. Дети могут обучаться где-нибудь в очень насыщенной магией среде, где тонкая электроника быстро выгорает. Даже скорее всего так и будет. Значит, нужен магический метод решения проблемы, как установить слежку за 300 ребятишек, к тому же так, чтобы его не обнаружили их возможные наставники. Вот здесь, наконец, и пригодились мои навыки. В данном случае, в сфере ритуалистики, то есть сочетание рун и эффекта от них. Проработав в тандеме с Ником 2 дня, мы смогли создать рецепт наших будущих жучков. Получился этакий кусочек фатина 5 на 10 сантиметров, который при активации приклеивается к телу. Его не видно, он не чувствуется, зато передает на специальный артефакт-приемник свое местоположение с точностью до 50 метров. К тому же, что сам артефакт, что его излучение очень сложно заметить. Нам хватит, дело оставалось лишь за реализацией, с чем вновь пришлось маяться, долго и упорно выделывая будущие следилки. Пусть конструкцию и удалось проработать в достаточной мере, даже создать плетение с целью быстрого нанесения всех рун, точнее 3 таких, под разные участки и размеры знаков, но все равно на каждый кусочек ткани уходило примерно 15 минут общего труда, а их нужно было аж 260 штук минимум. В общем, 3 дня прошли в исключительно нервной, непрерывной, сложной, тонкой и выматывающей работе, практически без остановки. Надо ли говорить, насколько идея маячков взбесила всех причастных, но других предложений ни у кого не нашлось, так что, сжав зубы, уважаемые мастера занимались рукоделием. Ну а после всей этой ужасной эпопеи нам предстояла не менее трудная задача – разместить сделанную практически на коленке отслеживающую аппаратуру. И насколько было бы обидно, если бы в этот момент пришел доклад от шпионов об обнаружении мест обучения. Уловив эту мысль у себя в голове, я, наверное, впервые понадеялся, что придется работать и дальше. Итак, закончив с созданием наших жучков, мы приступили к их размещению. Вот теперь интуитивное ощущение по отношению к реальности развернулось строго наоборот. Кажется, что делать следящее устройство, на которое уходит максимум 15 минут, это легко, а оказалось наоборот. Вот теперь, по ощущениям, незаметно подобраться к магу и налепить пластырь куда-нибудь, желательно на спину, просто на всякий случай, чтобы еще больше увеличить шансы сохранить эту небольшую операцию в тайне, при этом оставшись абсолютно незаметным, чтобы ничего не вызвало у цели подозрений, кажется довольно сложной задачей, а на самом деле нет ничего проще. Но основной проблемой, сильно замедлявшей прогресс с выполнения, был банальный факт: действовать, для пущего преимущества, приходилось ночью. На почти каждого ребенка уходило не более 10 минут, если считать дорогу до его места обитания. Допрыгнуть тенями, насколько возможно разведать дом в поисках сюрпризов, залезть в комнату, чуть надежнее усыпить и так спящего подростка, приклеить следилку и свалить в ночь, повторять, пока не закончатся дети. КХМ, немного двусмысленно прозвучало. Также стоит отметить, что устанавливать жучки пришлось нам втроем. Огненно-рыжая красавица выпала из обоймы по несоответствию. Если говорить проще, то Маша банально не умела прятаться. Вот не проходила программы разведчиков, не училась скрыту, как магическому, так и простому. Пусть у девушки и без того действительно много достоинств. И я сейчас не о фигуре. Огромные объемы магии, очень мощное сродство со стихиями, исключительно богатый арсенал, во всем этом девушка превосходит меня. Меня, человека, далеко не раз дравшегося насмерть, буквально ходившего по грани, что очень сильно ускоряет рост любого атрибута мага. Количество стихий и связанный с этим расширенный арсенал здесь. Но вот многими навыками наша Маша просто не владеет. На магию крови капитально забила, так что не сможет при нужде вылечить себя или помочь товарищу протянуть подольше. С йогой у нее отношения тоже складываются как-то не очень хорошо. Ни алхимия, ни артефакторика, ни целительство, ни шаманизм или друидизм, ни даже руны и ритуалы ее, к сожалению, не интересуют. Только боевая магия и применение, как холодного, так и огнестрельного оружия вместе с расходниками милой этой девушки. Даже страшно стало, как все это перечислил в уме. Так вот, в силу неспособности рыжей красавицы помочь нам с применением результатов напряженной работы, она была направлена в помощь похороненному в бумагах немцу, который, к слову, уже на стену лез от того количества информации, что через него проходит. Вот и прибыла подмога. А вот не очень хорошо показавшая себя на предыдущем этапе Эйш раскрылась во всей своей красе. Что ни говори, а у вампиров очень мощная школа, раз только прошедшая ее девушка настолько хороша в основных ее аспектах. Пусть какую-то практику она точно проходила, но сколь-либо значительного опыта там набраться нереально. И без этого самого опыта платиноволосая вампирша все равно была очень уж хороша. Сомневаюсь, что сам бы что-либо обнаружил, будь ее целью я. Разумеется, не учитывая волшебные глазки. Да и не мой это профиль, обнаружение слежки и противодействие ей. Но, разумеется, все было не так уж и просто. Скажем так, без казусов не обошлось. Ведь мы говорим о подростках, правда? А чем по вечерам и ночам занимаются подростки? А японские стеснительные подростки? А японские стеснительные, одинокие подростки мужского пола? То-то же. Собравшись в большой комнате отдыха, расположенной на четвертом этаже нашего временного пристанища, мы, уже как обычно, ждали вампиршу. Девушка умудрялась работать дольше нас и идеально справляться со своей задачей даже после наступления рассвета. Если мы с Ником могли действовать примерно с 10-11 часов вечера, когда подавляющее большинство детишек уже видит сны и часиков до 6 утра, когда уже взрослое население дома просыпается, то девушка спокойно добавляла по 2 часа, что перед, что после этого срока. Хорошо умеет усыплять, прятаться, да и в принципе незаметно действовать. Мы бы, наверное, могли бы подобное повторить, но риск обнаружения увеличивался. Да и с основами атакующей менталистики девушка довольно хорошо знакома. Опять же, в отличие от нас с метаморфом. Фу-ух, кусочек тени от оконной рамы потемнел и расширился, после чего из него выпрыгнула ожидаемая нами красавица. Наконец-то, что, так сильно устала? Я подошел к девушке, поднял ее на руки и вновь уселся в кресло, сколько успела обработать. 30 человек, вздохнула вампирша, чуть поерзав у меня в объятиях, сняла свое колечко, перекрашивающее кожу вместе с глазами и волосами, и поплотнее прижалась ко мне, и 5 дрочеров. Опять, ха-ха-ха, взорвался Никита, сидящий по другую сторону стола, раз все в сборе, то начнем. Друзья, сегодня я видел невиданное, парочку. Карикатурно поднял он палец. Серьезно? Поднял я на него взгляд. И кто? В смысле возраст? Да студенты какие-то, а может и выпускной класс. Я не всматривался, отмахнулся парень, но сам факт. Хи-хи, и как? Понравилось зрелище? Попыталась подколоть друга Иш. Ой, да ну вас, и вновь махнул рукой. Я как понял, что там такой ответственный процесс идет, сразу пошел по списку дальше. Потом вернулся, конечно, и много раз возвращался. Продолжала допытывать она. Ха-ха, всего раз, ухмыльнулся перевертыш, минут 10 ребятки развлекались, а потом парень свалил. Ну а я, закончив там, пошел дальше по списку. Понятно, протянул я, стараясь уже закрыть эту тему, и сколько успел налепить. 24 всего, потянулся друг. Ну все, давай рассказывай ты, и я пошел помогать Маше, а то боюсь, она меня употребит без соли. Страдает, спросил я и тут же наткнулся на пристальный взгляд. «Все-все, у меня 32, сегодня вообще без казусов. Повезло, тогда я пошел», Никита быстро встал и вышел из комнаты. «Ну а мы с Иш остались здесь вдвоем. Вообще, с каждым днем мне становилось все яснее видно, как огонь в глазах девушки затухает. Не этого она ожидала от настоящей работы, далеко не этого. Как настроение?» – спросил я, проведя рукой по шелковистым волосам. «Не жалеешь, что пошла со мной?» «Да нормально все, не переживай, красавица, сидящая у меня на коленях», свернулась в клубок, заставив покрепче обхватить ее. «Без меня вы бы вообще годами возились», приглушенно донеслось от нее. «Эх, милая, незаменимых практически нет, справились бы и без меня, и без тебя или Никиты. Неважно, кто бы отсутствовал, просто процесс смог бы затянуться, или, наоборот, ускориться, будь нас больше. Какой ты прагматичный, неужели не рад, что я рядом?» После недолгого молчания спросила девушка. «Конечно рад», произнес я, поцеловав макушку драгоценной ноши. «Не будь тебя рядом, действительно было бы намного тяжелее, морально. Как я и сказал, предметные задачи мы бы решили в любом случае. Сережа», разъяренной кошкой подскочила вампирша, «хватит уже считать меня слабой, хватит меня оберегать и защищать, достала». Девушка перешла на крик, а ее глаза заблестели от слез. «Ну вот опять, Эйш», спокойно начал я, «сядь, ты вы», попыталась она продолжить, как я ее прервал. «Я сказал, сядь», все так же спокойно продолжил я, «и слушай». Девушка будто в стену врезалась, настолько ее ошеломил мой тон. «Мда, пожалуй, я никогда еще не пускал негативные эмоции с ней в разговоре, а тут и негатив, и спокойствие. Наверное, мне все же удалось перенять этот легендарный навык капитана, подавлять собеседника простой речью. Эйш, я тебя прошу, хватит этих игр в независимости силу. Ты знаешь, я тебя люблю и зла не желаю. Хочешь, повторю, я тебя люблю? Да знаю я». По ее щекам хлынули слезы. «Но почему ты не даешь мне показать, насколько я могу быть сильна в одиночку?» «Да потому что херня это все, не меня это наприпечатал я. Зачем тебе что-то показывать? Что изменится?» «Вот именно, что ничего. Мы все сильные и даже в одиночку, как ты сказала, способны очень на многое. Но ты хоть раз видела, чтобы я стремился к этой эфемерной самостоятельности? Опять же, нет. Без тебя, я слабее, чем с тобой. Без семьи, отца, мамы, остальных родственников, без своих друзей и товарищей, учителей, таких как Владислав Кузнецов, Елена Цыпкиш, Гюнтер, Никита и Маша. Без всех них я буду банально слабее. У каждого я могу просить помощи, что я и сделал. Это очень сильно облегчает любую работу. Пойми ты простой факт, что связи настолько усиливают, и выкинь из головы всю дурь. Не надо никому ничего доказывать. Я закончил, а девушка молчала, не моргая, глядя на меня. Что, неужели какие-то откровения говорю? Ты уже очень сильная, но кому ты хочешь показать эту силу? Себе не надо, себя ты знаешь. Мне тем более не требуются никакие подтверждения. Родственникам, поверь, им тоже этого не нужно. Искать приключения нет вообще никого смысла. Все неприятности тебя найдут сами, просто будь к ним готова и не растрачивай силы попусту. Закончил я небольшую импровизированную речь. Может, хоть как-то это на нее повлияет, но девушка вопреки моим ожиданиям ничего не ответила. Просто резко вскочила на ноги и, роняя слезы, ринулась прочь из помещения, на балкон. А уже оттуда, предварительно наложив на себя простенькую иллюзию хорошо видимой вблизи прозрачности, взлетела и умчалась куда-то в небеса. Жаль, надеюсь, к вечеру одумается. Еще как минимум одна ночь нам нужна для размещения всех следилок. А если не придет, то со спокойной совестью отправлю на континент. Эх, а ведь сегодня пятница. А это значит, что Елена ждет еженедельного отчета. Как же я ненавижу эту часть работы разведки. Пов Петр Михайлович Бобринский, капитан третьего отряда, сильнейший из архимагов на Руси, разумеется, не считая бессмертного. Старый, практически древний маг поднимался до длинной винтовой лестницы. Густой красный ворс, постеленный по всему пути, надежно впитывал любые звуки, создавая немного пугающее представление в виде одновременно бесконечного подъема и абсолютной тишины. А если учесть, куда эта лестница ведет, то практически любой разумный и сам будет стремиться не издать ни звука. В самое сердце цитадели, в личные покои самого Кощея Бессмертного, чудовища от мира магии, возможно, сильнейшего и древнейшего во всем мире волшебника. И он вызвал Петра для личной беседы. Поднимаясь по винтовой лестнице, Он испытывал на себе все возрастающие и возрастающие давление, могущество, которому, казалось, нет конца и края. Сильнейший из капитанов очень не любил такие моменты. Он – ужасающе сильный архимаг, именно его должны бояться и опасаться, а не он сам. Он привык быть хозяином положения, уже давно сроднился с мыслью, что мимолетная потеря контроля может нанести многим воинам серьезные травмы, выбить из сознания, а порой и убить. Но сейчас, с каждым шагом по проклятой лестнице, Петр вновь вспоминал, насколько же он ничтожен по сравнению с настоящей легендой этого мира. Силы просто несопоставимы. И вот, наконец преодолев этот, по ощущениям бесконечный, подъем, старый маг остановился перед единственной на пути дверью. Постояв напротив нее несколько секунд и собравшись силами, он стукнул в нее 3 раза и толкнул от себя. И стоило только переступить порог, как все давление исчезло, словно его и не было, вновь выбив мага и колеи. «Петр», — голос донесся до Бобринского, голос слева. Кощей возник за массивным столом за долю мгновения, настолько быстро, что опытнейший воин не смог заметить, когда. А ведь он успел осмотреть помещение, а все равно пропустил момент. Кощей усилием воли, взяв себя в руки, произнес маг. «Звал?» «Да», — кивнул древний, встав со стула и подошел к гостю. «Спасибо, что пришел», — он протянул руку в знак приветствия. «Разумеется», — Бобринский пожал ее. «А мог бы он не прийти?» «Вопрос риторический. Я не мог тебя проигнорировать», — выпрямив спину, — произнес архимаг. «Ты прекрасно знаешь это». «Гордыня», — переведя взгляд на открытый балкон, кивнул бессмертный. «Я много раз тебе говорил, что она никого еще не доводила до добра, но время для поучения уже давно ушло», — перебил древнего мага Петр. «Я уже слишком стар для этого дерьма», — выплюнул он. «Ошибаешься», — как-то по-отечески разочарованно покачал головой лысый маг, одетый в массивный серый доспех. «Хороший маг всегда учится чему-то новому, искореняет в себе недостатки и возвышает полезное». «Хватит», — жестко произнес Петр, вызвав у бессмертного улыбку. «Мальчишка», — хмыкнул он, и приглашающе махнул рукой в сторону того самого стола, за которым сидел, когда Бобринский его заметил. «Посмотри и скажи, что думаешь». Седовласый мужчина, постукивая посохом, приблизился к карте. На столе оказались изображены 2 прекрасно детализированные магические проекции, или иллюзии, тут кому как удобнее. Нынешний Советский Союз, наложенный на карту границ Российской империи начала 20 века и подробная карта магической Индии. «Союз, империя, Индия», — перечислил Бобринский. «К чему эти загадки, Кощей? Говори прямо». «А подумать?» — ухмыльнулся бессмертный. «Давай включай мозги, если они у тебя еще не полностью покрылись плесенью». «Хайрер», — резко выдохнул архимаг, настолько резко, что даже непроизвольно рыкнул. Но все же засунул гордость куда подальше и, переведя взгляд на карту, начал вслух рассуждать. «Союз, империя, ты хочешь вернуть Романовых к власти, или восстановить границы? Нахрена, не понимаю, но допустим, власть над простецами? Слишком мелко, да и кому они нужны? Тупые, необразованные, их много. Ядерные технологии, так они в полном распоряжении 4-глазых. Оружие, ядерное оружие», последнее было произнесено твердо, но при этом читался некий вопрос. «Мда», — выдохнул диктатор, сел на стул и прикрыл лицо руками. «Ты действительно такой тупой или притворяешься, Кощей?» — не выдержал старый маг, выпустив наружу свою магию. Помещение затопила густая сила и сковывающая жажда крови. Гнев архимага. Температура начала очень быстро подниматься, цветы, висевшие в горшочках на балконе, моментально завяли и обратились в пыль. Древние фолианты, стоящие на книжных полках вдоль практически всех стен, начали тлеть. Чай в кружке бессмертного вскипел. А ведь Петр всего лишь надавил. Но длилось все это действо лишь короткую секунду. А потом время пошло вспять. Даже фиалки на подоконнике снова собрались из пыли. А Бобринского сковало на месте. Архимаг не сразу это понял, как и то, что он перестал чувствовать свою магию. Совсем. Он не мог двинуться, не мог взять под контроль прану, не мог даже жаждой ударить, не говоря уже о мане, которая словно испарилась. «Смотрю, ты совсем нюх потерял», — густой бас разнесся по помещению, а перед архимагов предстал уже не добрый дедушка, безропотно сносящий гнев внука, а чудовище от мира магии, перед которым Петр был абсолютно бессилен. И это бессилие пугало старого мага куда сильнее смерти. «Раз по-человечески не понимаешь, будем говорить на понятном тебе языке», — голубые глаза вспыхнули из-под сузившихся век, Щенок, рано еще на меня гавкать. В своей Москве совсем от реальности оторвался, вообразил себя самой большой жабой на болоте, так найдутся и побольше. От бушующей магии левый глаз архимага, представлявший собой исключительно стабильную материальную иллюзию, развеялся, резанув по рецепторам ужасной болью. 20 лет я тебя не трогал, и что в итоге? Распалялся бессмертный, гордыня заслонила оставшийся глаз, привык к тому, что перед тобой все на полусогнутых ходят. Почувствовал себя сильным, слабак. Теперь старому архимагу показалось, что раньше Кощей не давил, по сравнению с тем, что обрушилось на него сейчас. Кощей, попробовал было что-то произнести Бобринский, но, молчать, щенок, добавив к магии невозможно сильную жажду, заткнул его древний, слабый, глупый, горделивый, ограниченный. Отныне каждый день в 2 часа дня встречаемся на Северном. Буду вправлять тебе мозги на место. Закончил он и вновь закрыл огромную мощь внутри своего тела, а капитан третьего отряда рухнул на пол, словно кукла с обрезанными нитями. «Ты меня понял?» — уже намного спокойнее спросил правитель. «Ха-ха-ха-ха, да, Кощей!» — кряхтя, архимаг поднялся на ноги и все же нашел в себе силы ответить. «Хмм!» — выдохнул бессмертный. «Так на чем мы остановились? Ядерное оружие и его опасность?» Бобринский сел за стол. «Да». Повелитель Руси ненадолго задумался. «Опасность», — передразнил он, — «нет никакой опасности, простейшая модификация пространственного кармана решает эту опасность на корню». «Каким образом?» — удивился архимаг. «Да просто поймать боеголовку и запечатать ее в стазисном кармане». «Делов-то», — махнул он рукой, — «ладно, тогда я тебя совсем не понимаю», — вновь опустив взгляд на карту, произнес Бобринский, — «к чему тут союз и империя? Раз не в простецах дело, зачем тут карта Инди?» «Вот как раз в простецах и заключается все дело». Бессмертный поднялся, и помещение окутала иллюзия. Иллюзия, показывающая различные города мира: Киев, Москва, Санкт-Петербург, Варшава, Токио, Минск, Берлин, Берн, Париж, Сингапур, Канберра, Сидней, Сеул, Пекин, Лондон, Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, Бразилия, Сан-Паулу, Мехико, Сан-Сальвадор, Майами, Оттава, Торонто, Детройт, Мумбай, Бангалор, Хайдарабад, Ахмадабад, Дубай, Абу-Даби. «Посмотри, сколько всего построили те, о ком ты так пренебрежительно отзываешься. Эти тупые и необразованные, как ты сказал, научились передавать информацию за секунды по всему земному шару. Без магии, сами. Научились быстро строить, создали разнообразные образовательные системы, поднялись в небо. Их изобретательность в производстве оружия и средств защиты от него поражает. Они вышли за пределы самых высоких облаков и даже создали там место, где может существовать слабый человек. Международная космическая станция, спутники, висящие на орбите с той или иной целью. Но самое главное, их много. Прошло всего 50 лет, а насколько эволюционировали вычислительные машины, а что будет еще через 20? Бессмертный одухотворенно перечислял достижения человечества, показывая их своей иллюзией единственному слушателю. Их количество, их скорость развития поражает. Они с огромной скоростью накапливают и используют, приумножают самое ценное, что есть в этом мире. «Знания», — продолжил Петр, — «именно. Простецы развиваются очень бурно, и это развитие, этот рост нужно оседлать, пока не стало слишком поздно», — твердо произнес Кощей. «Но тогда, зачем тут уже канувшая в небытие империя? Союз скоро также станет историей», — произнес древний маг. «А если что-то делать, то делать хорошо. Я хочу возродить Российскую империю, восстановить разорванную в лоскуты картину. Не факт, что с именно таким названием. Можно и нынешнее оставить, а может и придумать что-нибудь свое. Славия там какая-нибудь. Третий Рим. Разберемся. И каким образом? Там же свои законы и порядки», — пожал плечами архимаг, — «а от них проблем не оберешься. Здесь нам поможет Елена с Валерией. Сейчас они заняты другим, не менее важным делом, но уже довольно скоро часть усилий будет вполне возможно перенаправить на этот проект. Не спорю, та еще авантюра, но я пока не вижу особых препятствий». «Хм», — задумался Петр, — «а заняты они сейчас Индией?» «Да», — вновь кивнул Кощей, — «население Руси снова перевалило за 2 миллиона магов, и нам вновь начинает не хватать Сибири для удовлетворения растущих аппетитов». «В каком месте?» — в который раз за день удивился архимаг. «К Как давно в последний раз в твоем отряде появлялось оружие из черного железа? За последние 10 лет кто-нибудь заказывал себе форму из лунного шелка или выходной костюм? Ты помнишь, чтобы к твоим медикам поступали партии сока из стеблей снежной орхидеи? А может, ты видел, чтобы рядовой артефактор создавал что-нибудь из огненного дерева, начал сыпать примерами Кощей? Подобной частности много, и все они говорят о том, что наше развитие начинает медленно замедляться. Пока не критично, совсем не критично, даже незаметно, но это первый признак назревающей проблемы. И ты решил захватить Индию? Единственный глаз седого мага отражал, мягко говоря, удивление. Не совсем захватить, но да, в целом верно, кивнул в ответ диктатор. Я не понимаю, каким образом. Пока, сложно сказать, древний, подошел к одному из стеллажей и взял с полки книгу, но есть идея. Перед Бобринским легла тоненькая книжка, больше похожая на журнал. Японо-китайская война 1937-1945. Почитай на досуге, потом поделишься мыслями, произнес бессмертный и кивнул на дверь. Увидев это, старый маг поднялся из-за стола и, прихватив с собой рекомендуемую литературу, направился прочь из помещения. А ведь ему еще завтра на Северный тренироваться. Утро уже следующего дня я встретил свежий, отдохнувший и выспавшийся, и с красавицей под боком. Уа-ах, ну вот, стоило мне проснуться, как проснулась Эйш. Сереж, уже вставать надо, да? Сонно спросила девушка, вовсю заразительно зевая. Не обязательно. Я покрепче прижал к себе полностью обнаженную вампиршу и поцеловал ее макушку. Сегодня весь день будет дежурить Ник, так что мы свободны и будем наверстывать упущенное. Остатки сна покинули Иши, и ее глазки заблестели в предвкушении. Звучит интересно. Чем займемся? Ау. Я решил не продолжать уже ненужный диалог, а перейти к непосредственным действиям. Одним движением скинул с нас одеяло, резко перевернул девушку на спину и впился в ее губы поцелуем. Вопреки моим словам, времени у нас не так уж и много, а вот сколько дел нужно успеть. После вчерашней ссоры успело произойти на удивление много событий относительно предыдущей недели. Во-первых, я смог справиться с требуемым от меня форменным отчетом на удивление быстро. Всего-то 7 часов непрерывного бумагоморательства. Ну а потом, практически сразу пришло время заканчивать эпопею с размещением жучков на невинных детях. К вечеру к нам вернулась Эйш, даже извинилась, чего я от нее не ждал, и мы втроем отправились завершать дело, с чем справились всего за 4 с небольшим часа. Ну а после возвращения оставалось лишь ждать результатов, чем мы и занялись. Видела последний выпуск новостей? Спросил я у собирающей свою разбросанную по всей спальне одежду девушку. На часах уже 15:20, а ведь за этот свободный день нужно было только всего успеть. Поэтому весь день проводить в кровати пусть и приятно, но довольно скучно. Ты про Индию? Она ответила вопросом на вопрос. Ага, что за жесть там творится? Может, ты уже узнала от родных? И вновь вопрос от меня. Вообще, вчера днем узнала, помрачнела вампирша. Очередной виток войны с Цин, только сейчас ставки поднялись, теперь мы деремся за всю Индию. Погоди, там, что и наши уже есть, удивился я, а я думал, там какая-то гражданка идет. А ты думаешь, что гражданские войны сами по себе начинаются? Ядовито спросила вампирша, но тут же продолжила, нет, конечно, бабушка по уже довольно давнему приказу бессмертного плотно работала с элитами индийских магов и недавно смогла сформировать довольно устойчивую коалицию индусов, желающих для Индии блага. Под рукой Кощея, их отряд при поддержке чуть ли не 200 вампиров, 20 из которых были магистрами, смог прибить тамошнего правителя, как-то его, Самаудра Гупта, вроде, в честь какого-то древнего царя его звали. В общем, сейчас Кушаны против Гуптов дерутся. Чё? Немного не аристократично я выразил свое замешательство. Кто и против кого воюет? Ничего не понял. Фу-ух, выдохнула красавица, собираясь с мыслями. Если вкратце, то какими-то частями Индии в разные периоды владели разные государства. Просто осознай, что было Кушанское царство, которое сейчас за нас, и после него было государство Гуптов, которое пытается лечь под Цин. Все. Понятно, протянул я, натягивая футболку. А в чем между ними разница? Да ни в чем, пожала плечами практически обнаженная красавица, что одни, что другие, индусы. Но все они, националисты. Им уже не объяснишь, что они один народ. Там всяких странных отличий придумали уже выше крыши. И почему ты не узнал все то же самое от своих родственников? Там бы объяснили намного лучше, чем я. Пожалуй, хотел потешить твое самолюбие, произнес я первое, что пришло в голову, а с дедом я планировал выйти на связь сегодня вечером. Да и вопросов к нему накопилось довольно много. Хи-хи, так уж и быть. Поверю, улыбнулась девушка и продолжила прерванный мной процесс с натягивания на себя всяких тряпок. Так что сегодня будем делать? Будем гулять по городам. А еще заскочим в несколько местных магических школ, из тех, что подверглись нападениям, и поспрашиваем выживших насчет особых примет масочников. Ясно. Вот и не хочешь ты отдохнуть денек, надула губки Эйш, и ты сам должен понимать, что ничего полезного мы там не узнаем. Ну а вдруг, улыбнулся я, разведя руками, и вообще, давай сначала закончим с этой командировкой, а отдыхать будет потом. Так и поступили. Довольно приятная прогулка по туристическим улочкам Токио совмещалась с походами по прекрасным ресторанам. Все же что-то есть в этой японской традиционной кухне. Довольно приятно просто бродить и смотреть по сторонам, особенно после напряженной недели, переполненной новой для всех нас работой. Но просто зайти в резиденции, в которых хоть чему-то учит молодое поколение, было, как минимум, нужно. Но зайдя сначала в одно учреждение, потом во второе, а за ним и в третье, мы не узнали ничего. Точнее, только программу обучения молодых магов. Возникло ощущение, будто со стеной общаешься. Эти люди, они, даже не знаю, как это описать, ничего не видели, ничего не слышали, они вообще тут ни при чем, и во время нападения сразу были ранены и отрубились. И даже это мы узнали, предоставив особые знаки отличия, выдаваемые лично сёгуном, который тут чуть ли не бог. А без них что, с нами бы вообще не говорили? Ну вот как в таких условиях можно работать, когда каждый печется только о своей шкуре? Там мы бы ничего и не сделали бы этим придуркам, даже при желании. Но был и момент, заслуживающий внимания. Последней целью в нашем импровизированном путешествии по архипелагу был небольшой городок со смешным названием Тамбасасейма. Именно на севере этого города, хотя, скорее поселка городского типа, располагался местный центр обучения молодых магов. Так, немного прогулявшись по городу, та еще деревня, мы с девушкой довольно быстро обнаружили вход в расширенное пространство, в котором в кои-то веки творилось что-то. Оказавшись на небольшом пустыре перед искомым зданием, окруженным довольно высокой, в 3 метра высотой, стеной, мы заметили признаки какого-то кипиша, а точнее услышали неразборчивые, но уверенные команды, доносившиеся с другой стороны стены, а на воротах никто не стоял. Странно. Переглянувшись, наш дуэт, разумеется, поспешил внутрь, интересно же, да и вдруг это масочники опять налетели. Но оказалось, что нет, не террористы, просто какой-то пацан, лет, наверное, 15, упорно отбивался от наседавшей на него охраны данного комплекса, которая, мягко говоря, разочаровывала. И, что удивительно, главный среди любителей бить детей просто стоял в стороне и напряженно выкрикивал команды своим подчиненным. Что тут вообще происходит? Эй, мужик! Крикнул я командиру охраны резиденции. Я не понял, нас встречать будут или как? Мой предполагаемый собеседник резко дернулся и все же соблаговолил меня заметить, после чего довольно резво направился к нам. Вы кто такие? Что вы здесь делаете, гайдзины? Это территория великого клана Токугава, немедленно убирайтесь отсюда! Накричал на нас этот желтомордый карлик, зажигая висевшие на его предплечьях амулетики. Выглядел этот мужичок довольно колоритно. Лет 25 на вид, гладко выбритое лицо, фирменная японская прическа, когда передняя часть головы выбривается, а оставшиеся волосы собираются в пучок. Как же тупо это выглядит. Из одежды на нем были широкие синие штаны, довольно солидно выглядящее кимоно, что было велико ему размеров так на несколько, и дурацкие плетеные сандали, которые поверх носков носит. Ну и катана на поясе, куда без нее. Короче, прикольный карлик. Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы позорно не рассмеяться в лицо этому воину. Блеснув на пару мгновений активированным взором, я увидел перед собой не особенно сильного подмастерья, пусть и выше среднего. Спокойно, спокойно, я успокаивающе поднял руки, мы воины Руси, расследуем гибель помощницы нашего посла здесь, в сёгунате. Мое имя Сергей Ворон, а это моя помощница Эйш Драгниску. Я из Аакамото, самурай на службе великого Гаратакугава, и я вам приказываю немедленно убраться отсюда». Вновь разорался коротышка, после чего потянулся за своей катаной. «Нет, ну это уже наглость». Глянув на Эйш, я встретил ее удивленный взгляд. Неужели у этого воителя совсем атрофировано чувство самосохранения? Хотя, если он назвался самураем, то вполне возможно. Вообще, что магическая традиция, что градация титулов согласно магическому мастерству в сёгунате довольно странная. Азиаты, что с них взять? Так вот, начнем с их магии. Наиболее распространены на архипелаге, так называемая магия Амёда и Зандзюцу. Как раз она и основывается на использовании магических амулетов, которые сейчас активировал этот Изая и которыми только что активно отбивался паренек. Фишка данной традиции в том, что каждый из амулетов представляет из себя готовый ритуал, а порой и несколько. По принципу, подал магию в бумажку, над рукой появился огненный шар, который остается только метнуть в супостата. Бывает и такое, что несколько амулетов составляют из себя всего один, но более мощный ритуал заклинания. Все логично и понятно. Сама активация проходит с помощью выкручивания пальцами различных фиг, разумеется, с применением магии, как основной способ, и без лишних жестов, как сейчас продемонстрировал самурай. Довольно красиво получается. Руки мага все время светятся разными цветами из-за магии в амулетах и жестов активаторов. С пальцев быстро слетают также разноцветные комочки энергии, несущие в себе тот или иной эффект, всегда травмоопасный для противника. Короче, тот еще цирк. Также эффекты от этих ритуалов можно воспроизводить и без бумажек, но по мане будут значительно большие затраты. И это уже будет чем-то похожим на иероглифную традицию цин. Только вместо иероглифов выступают все те же различные жесты, подсознательно, ПА, или несознательно, привязанные к эффектам. Ну и зандзюцу, то есть искусство меча. Это направление уже для элиты сёгуната. Тут уже совсем другая история. В основе данного искусства лежит, как несложно догадаться, меч. Особенный меч, выкованный по какой-то особо секретной технологии из особо секретных материалов. Правда, для Руси, по оговоркам деда, это вот вообще ни разу не секрет, но мы же никому не скажем, правда? Так вот, этот клинок после создания сразу же передается во владение магу, который также сразу начинает с ним медитировать. Тут вновь используется необычная медитация, в ходе которой маг напитывает клинок магией и ментальной энергией, силой своего разума. Если исключить последний момент, то с мечом делается ровно то же самое, что и происходит с домами магов на Руси. Неодушевленный предмет становится продолжением ауры и накопителем магической силы. Только вот мана, в силу малых размеров ковырялки, относительно дома, довольно быстро, всего за несколько месяцев, превращает клинок в натуральное продолжение руки, значительно укрепляет его, позволяет острее натачивать и все в таком духе. А вот энергия разума со временем формирует в мече разум, точнее, шизу, которая появляется во внутреннем мире. Вот такой странный способ обретения второго недопотока сознания. Зато, намного быстрее, чем у нас. Ну а спустя годы и десятилетия упорных занятий с ковырялкой становится возможным ее превращение, или, как это называют здесь, пробуждение. Боевой режим, если так можно выразиться по отношению к мечу, и это уже довольно круто, трансформация своего оружия и создание из него практически идеального концентратора и накопителя магии, к тому же со своими уникальными способностями, не требующими концентрации, ведь за тебя это делать будет твоя же шиза. Вот так колдуют на японском архипелаге. Не сказать, что их методы чересчур плохие или же, наоборот, прорывные. Нет. Просто свои, и имеют свое место в мире, как показала история, а для определения ранга мага в сёгунате используется один лишь титул самурая, и то исключительно по-идиотски. То есть самурай, если проводить аналогию с нашими степенями, это мастер магии, но самураем легко может стать маг, не достигший этого высокого ранга. Для отделения магистерской степени здесь применим титул так называемого великого самурая, им же величают и архимагов. Тот еще бред, но они как-то умудрились выжить, как нация. Нация, соседствующая с цин. Чудеса дай только. Достанешь его, отрежу все конечности, отреагировав на попытку извлечения меча из ножен. Я надавил на окружающее пространство своей магией, что хорошенько так прочистило мозги всем окружающим. Вон, даже от паренька отстали. «Да кто ты такой?» — хрипло спросил сверлящий меня из-под лобья злющим взглядом коротышка. Но руку от катаны убрал. Молодец. Еще раз повторяю, воин армии Руси, Сергей Ворон. У меня на груди висит знак. Видишь, очень медленно снижая давление, я указал на висюльку, что пришлось прикрепить на пиджак. Знак Токугава, японец едва не прошептал эту фразу, а глаза его расширились. Не до нормального размера, разумеется, но довольно значительно. И что он означает? Подсказал я ему, что любой увидевший его обязан помогать носителю, будто члену правящего клана. После недолгого молчания все же произнес самурай и склонился в поклоне аж на 90 градусов. Вот и разобрались, хватит спину гнуть, я улыбнулся и хлопнул в ладоши, вместе с тем полностью убирая давление. Но его покорностью ни в коем случае нельзя обмываться, это же гребаный азиат, к тому же японец. А мне как-то довелось, еще в прошлой жизни почитать, что этот ублюдский народец творил во время Второй мировой, особенно в оккупированном Пекине. Если тварь почувствует силу, то неожиданно станет способна на ужасные вещи. А я видел его взгляд на Эйш. Думаю, он вполне заметил наши значки, просто захотел самоутвердиться, убив меня и поиграться с экзотичной девушкой. Тварь, как жаль, что я сдержался и не дал ему себя ударить. Был такой хороший повод познакомить остров с кровавым орлом. Для начала, скажи мне, уродец, что тут происходит? Раз прибить не получилось, то можно хоть побесить. А судя по заскрипевшим зубам и гневному взгляду, мне это удалось. Но он как зверь, чувствует силу и боится. Подготовка к казни, нехотя ответил азиат. Хрена себе, и за что, интересно, хотят убить мальца? Что он натворил? Я указал кивком в сторону окруженного мальчишки, затравленно озирающегося по сторонам, в поисках пути побега. Во время нападения проклятых предателей этот ублюдок не защитил молодого господина Тицуя Токугава от смерти. Гневно сверкнув глазами, произнес местный начальник. А он вообще кто? Вновь задал вопрос я. Неужели парня приняли в охрану так рано? Да и клановые заморочки никто не отменял. Он здесь учится и был здесь во время нападения. И дал господину умереть. И будет забит палками за этот позор. Воскликнул мой собеседник. Вновь обернувшись на все же молчавшую вампиршу, я обнаружил у нее такое же ошарашенное, как и у меня лицо. Ну ни хрена себе, этого самурая вообще мозгов что ли нет? Ты сейчас серьезно? Я взглянул в узенькие глазки этого недочеловека и увидел в них, что да, он серьезно. Гайдзину не понять, умереть за сёгуна и его семью – это честь. Еще раз оскорбишь, останешься без языка. Последнее предупреждение, и, похлопав его по щеке, направился к мальчику, все еще стоящему в окружении. «Что будем делать?» – напряженно спросила меня идущая чуть позади Эйш, перейдя на русский язык. «Заберем ребенка», – ответил я, не сбавляя шага. «Нет, ну это же надо, казнить подростка за то, что тот кого-то там не защитил. Такому я не позволю случиться. Ты не имеешь права забирать отсюда преступника», – донеслось мне вслед. «Имею», – я обернулся и взглянул активированным взором на мелкого аристократа, и как носитель знака Токугава, заявляю, что он невиновен, это раз, а также он, важный свидетель, это два. Вопросы? Нет, тогда, с дороги. Это уже было адресовано здешним охранникам, гребаные азиаты. А парень, тем временем выглядел плохо. Кровоподтеки по всему видимому открытому телу, заплывший глаз, сломанная левая рука, которую он сейчас поддерживал правой, и, наверняка, множество ушибов и растяжений. Но держится достойно. Стоп, так это же один из моих клиентов. Ну из тех, на кого я ставил следилки. Как же его звали? Сайта Йосикова, вроде. Или Йошикова. Так, боец, сожми зубами. Подойдя к парню, я протянул ему выпавшую из тени, внутри рукава, деревянную пластинку. Пацан беспрекословно выполнил требование, быстро взяв деревяшку в рот. А я сжал правой рукой место его перелома и быстро вправил его магией крови, и нарастил чуток костной мозоли, для фиксации. У него аж слезы из глаз брызнули, но ни звука не издал. Силен, молодец, теперь пей и пошли отсюда. На этот раз я протянул ему три пузырька, питательные и восстанавливающие тело и магию. Этого точно хватит. В общем, взяв парня на буксир, мы направились к выходу. И когда до ворот оставалось всего пара метров, я почувствовал, что мелкий самурай все же не выдержал и решил мне подгадить. Довольно быстрый и техничный выпад с целью насадить спасенного нами мальчика на меч. Как же я ненавижу магических азиатов. Хлопок воздуха от преодоления звукового барьера и моя рука, объятая пламенем, вслепую ловит клинок. Ворон-то сидит на плече и посматривает назад, а ладонь сейчас покрыта магическим доспехом, правда исключительно с помощью магии огня. Невозможно, тихо проговаривает пытающийся вытащить клинок из моей хватки желтомордый ублюдок. Ну уж нет, резко разворачиваюсь и сближаюсь с противником, перехватывая все еще пылающей рукой клинок, но на этот раз за гарду, или цубу, не суть важно, а перехватив, заставляю клинок загореться и начать плавиться. Сюрприз, детоубийца. Для практикующего зандзюцу мага, не работает фраза «самурай без меча подобен самураю с мечом», только без меча. Только что я лишил его 5-7 лет упорного труда и половины боевого потенциала, но это не все. Эйш, он напал на меня, убить. Я вновь перешел на русский и отдал девушке приказ, продемонстрировав неглубокий порез на ладони. Тату я отключил, как и заставил тело не регенерировать рану. Тот еще мазохизм, но пригодится, если сейчас неожиданно нагрянет кто-нибудь из здешних магистров. А самурай тем временем согнулся в три погибели, держась за грудь, и скорчил очень неприятное лицо. Ему сейчас очень больно, будто кусок души вырвали. Хотя, почему будто? Но ты же сам, шокированная таким поворотом событий, девушка не могла сдвинуться с места, только открывала и закрывала глаза. «Милая, я обернулся на нее, это приказ твоего непосредственного командира, к тому же все согласны международным законам. Он на меня напал, ранил, хотел убить». Подняв руку на бойца армии Руси, он сам выбрал свою судьбу, но, вновь попыталась что-то вымолвить она, как я ее перебил, и впервые повысил на свою вампиршу голос, быстро. Дальше события понеслись вскачь, японец наконец очухался и приготовился драться, а Иж же, услышав командный голос, на рефлексах ринулась выполнять приказ. Ее тень удлинилась и сковала самурая. Мгновение, и она приблизилась на расстояние удара. Выброс маны моментально уничтожил уже готовые к бою амулеты, а удар, также быстро появившийся из теней сабли, поставил точку в жизни узкоглазого аристократа, перерубив его от левого плеча до печени. Вот и все, мир стал немного чище. «Хорошо», — произнес я, — «пошли отсюда, милая». «Ты молодец», а девушка стояла и шокированно смотрела на труп врага, ее первый труп, а сколько их еще будет, но лучше так, чем как было у меня, в бою с равным противником. «Эйш», я положил здоровую руку ей на плечо, из-за чего вампирша вздрогнула, «ты все правильно сделала, теперь пойдем». «Да», тихонько произнесла она и деревянной походкой направилась к выходу из этой, скрытой от внешнего мира, области. Покинув территорию клана Токугава, наш небольшой отряд был перенесен мной сразу на первый этаж посольства. Эйш я отправил отдыхать, предварительно набрав Маше и объяснив ситуацию, а сам, взяв с собой парня, направился к ближайшему ресторану. Думаю, ему привычная обстановка и обилие людей вокруг пойдут на пользу. Единственное, что я сделал с уже здоровым подростком, наложил иллюзию на одежду, приведя ту в нормальное состояние. Кровь с лица и рук он уже сам убрал каким-то бытовым заклинанием. На пару часов моей работы хватит, а там уже дома будет. Ну, парень, давай знакомиться. Меня зовут, как ты уже, наверное, слышал, Сергей Ворон. А ты у нас кто? Заняв один из столиков в ресторане и дожидаясь официанта, я решил наладить контакт. КХМ, сайта Йосикова, Ворон-сан. Благодарю вас за спасение. Парень поднялся из-за стола и согнул передо мной спину. Ну-ну. «Нет нужды гнуть передо мной спину, Сайта, садись давай», я указал на место напротив себя, откуда парень только что вскочил, «и давай без этих суффиксов, просто Сергей, я тут человек новый и подобные обращения выбивают из колеи, договорились?» «Конечно, вора, Сереги», тут подросток понял, что исковеркал мое имя, и его глаза наполнились страхом, «прошу прощения», он вновь вскочил и поклонился, «да забудь», я махнул рукой, показывая, что это никак меня не задело, как ты сказал, тоже пойдет, не против, если я перейду к сути, конечно, нет, чересчур бодро отозвался мой собеседник, ну и хорошо, в этот момент меня прервал официант, подошедший, чтобы принять заказ, выбирай, что хочешь, не стесняйся, Сайта, у тебя сегодня был трудный день, отказа не приму, чуток поупиравшись подросток все же решился за заказ какого-то там супа, но только увидел ценник, как сразу же дал заднюю, ох уж эти азиатские заморочки с уважением и скромностью. В итоге официант все же получил заказ и отчалил в сторону кухни, позволив продолжить разговор. Так вот, вновь начал я, как ты возможно слышал из разговора с тем самураем, я здесь ради поиска убийцы моей соотечественницы. Да, кивнул парень, а это значит, что я, вместе со своими помощниками, ищу лисий клан, а ты мне в этом можешь помочь. Постарайся, пожалуйста, вспомнить то нападение, под которое ты попал. Может, помнишь какие-то особые приметы нападавших, их телосложение, какие-нибудь необычные заклинания или, может, они звали друг друга по именам? Помощь может любая мелочь. Ну, я, подросток, опустил взгляд и собирался с мыслями. Я знаю, что они тебя учили. Могу заверить, что не планирую трогать никого, кроме убийц дочери моего друга, подтолкнул я парня. Ну да, не мог этот мальчик сам прийти к той магии, что применял при мне. Так Угава ей не учит, а значит, остается только Лисий клан. Лицо молодого человека неожиданно прорезал испуг, а взгляд как-то изменился, после чего он начал говорить. Даже странно, что так быстро. Что же, процесс пошел. Глава 40, удар. Да куда ты проваливаешься? Крепко стой на ногах и бей из устойчивого положения, крикнул я на отрабатывавшего простейшую комбинацию ударов подростка, левой сбоку. Удар. Да что ж ты за человек такой? Пил перед тренировкой. Куда ты уводишь руку? Корпус зачем выкручиваешь? Продолжал я давить на парня, еще раз, только нормально. Ученик встал на исходную и вновь ударил невидимого врага. На этот раз уже лучше. Намного лучше. Да за что мне это? Ты погладить противника собираешься или челюсть сломать? Простите, учитель, выкрикнул раскрасневшийся волшебник и снова поклонился. Так, вставай к груше и бей. 4 минуты я хочу слышать звуки ударов без остановок, выкрикнул я и переместил взгляд на остальных новообретенных падаванов. Пусть лучше думают, что все очень плохо, чем поймут, что уже находится на уровне крепких среднячков. Азиаты, чтоб их, перестанут рваться вперед, лишь осознав себя сильнее большинства. Вот как до этого дошло, а, как ни странно, довольно просто. После исповеди чересчур зашуганного паренька, который, кстати, рассказал довольно много всего полезного, я решил немного разнообразить свои местные будни, так как нам в любом случае нужно было сидеть здесь безвылазно довольно долго, а непосредственная работа закончилась, сменившись ожиданием результатов, что от следилок, что от шпионов. Я, посовещавшись с рядовым составом, принял решение арендовать довольно просторный подвал недалеко от местной станции, где останавливаются электрички, и переделать его под хороший такой тренировочный зал. Новая для меня задача, зато довольно интересная. Абсолютно все приходилось делать с помощью рун, что только усложняло процесс. Зато какая конфетка получилась через 8 дней непрерывного труда. Немалых размеров подвал был расширен до огромных размеров. Думаю, раза в полтора больше стадиона для игры в популярный уже не только в Штатах баскетбол будет. К тому же, были возведены сетчатые перегородки, разделившие пространство на отдельные зоны для тренировок с тяжелым железом, отработок боевых искусств и большую арену для полноценных магических схваток. Пусть на арене мастерам придется себя немного ограничить в выдаваемой мощи, но хоть так, и в этот зал, сначала в приказном порядке, а потом уже и сами втянулись, я начал гонять всех рядовых, а после пробежался по местным выходцам из простецов, набрав из ребят 3 группы по 20 человек с целью научить их хоть чему-то. И знаете что, мне понравилось. Если бойцов я гонял только по рукопашке и боевой магии, то есть заставлял драться между собой и порой сам участвовал, то к детям было решено подойти более комплексно. Физические упражнения и гимнастика для пробуждения праны, магическая география и сами занятия по магии. Учил я сразу 2 традициям. Знакомой им магии Амида и родной для меня интуитивной магии. Удалось вполне гармонично совместить оба подхода, правда, пришлось связываться с дедом, чтобы тот прислал универсальные кольца-концентраторы для ребятишек. Пусть это далеко не лучший выбор, от которого Русь отказалась уже 100 лет назад. Хоть так, опять же. Кстати, здесь должен встать вопрос, каким образом я смог овладеть искусством Амида. Да там все оказалось довольно просто. Во-первых, я мастер магии. Что стоит учитывать? Мастер боевой магии с развитым разумом, огромным, на фоне средних магов, резервом и контролем. То есть при желании могу без какого-либо напряжения освоить основы практически любой традиции на нашей планете. А откуда появились знания? И вновь все просто. От семьи. Вообще, моя семья, как неожиданно выяснилось, находится на таком уровне, когда количество накопленных ресурсов, любых, будь то непосредственные магические знания или же банальные деньги с другими, более материальными ценностями. Все это глава рода банально не может реализовать. Нет столько потомков, хотя их и много, чтобы выучить какую-нибудь полезную, но не популярную магию и продвинуть ее. Нет никого не занятого в семье, чтобы развернуть еще какое-нибудь производство, все должно находиться под полным контролем и приносить максимальную выгоду. Разумеется, во вполне определенных пределах, которые определил Бессмертный. Род Лебедевых уже очень давно существует и являлся опорой Руси еще когда она входила в силу, то есть очень давно. И, разумеется, маги, для которых, напомню, нет расстояния, по возможности пополняли, что копилку знаний рода, что всей Руси. Понятное дело, они не могли обойти стороной такого близкого соседа, как Сёгунат. Так что у деда есть и все руководства по освоению магии амулетов, так же, как и японскому искусству меча. Если найдется желание что-либо осваивать, естественно, мне предоставят все материалы. Причем не только семья, но и хранители общих знаний всей нации. Можно учиться и индийским искусствам усиления тела, и африканским проклятиям, и аравийскому и индийскому апостольству, хоть оно и не приветствуется. Все что хочешь, лишь бы сильнее стал. Да та же палочковая магия, как выяснилось, присутствует в нашей библиотеке. Правда, бедновато. Но сам факт, учитывая все это, дед был не против, а очень даже за, узнав о моем неожиданном рвении к преподаванию. Так что старый маг довольно оперативно выполнил мои пожелания и просил обращаться, если еще что-нибудь понадобится. Чем больше умеет, знает и может разумный, тем он полезнее. И дед хочет, чтобы я становился полезнее. В общем, уже 2 месяца я гонял своих обормотов, то есть рядовых бойцов и местную школоту, разумеется, вбивая знания во все доступные буйные головушки. Но, стоит отметить, что ребята, по большей части, очень быстро осознали, насколько им повезло, что нашелся человек, реально их обучающий, так что старались. Даже самые тупые не могли перестать напрягаться, просто глядя на своих товарищей. Тут азиатский менталитет, нельзя выделяться из толпы. Ну а бойцов я натаскивал на уже нормальные бои, с применением магии и рукопашки. Правда, оружие использовалось, лишь когда рядом был Никита со своими способностями и мертвого поднять. Ну и оставлял наиболее отличившуюся малышню посмотреть на настоящих магов и их возможности. Пусть хоть какой-то ориентир будет, после того, как мы отсюда уйдем, глядишь, и в люди выйдут. Кстати, удалось выяснить, что среди моих падаванов завелись и стукачи. Причем стучат они кто куда. Трое делятся наблюдениями с революционерами, чем изрядно облегчают нашим шпионам задачу. И десяток человек работают с кланами. И Токугава, что удивительно, среди них нет. Интересно, нами настолько пренебрегают даже после убитого самурая, или они просто тупые настолько, что не могут догадаться закинуть сюда кого-нибудь. Но максимум из того, что я позволял увидеть, это тренировка Ишимаши, точнее их бой с оружием, без применения атакующих или защитных плетений. Нейтральный доспех и внутреннее усиление, разумеется, не в счет. Эх, как же красиво вампирша гоняла рыжую красотку на арене. Будь они в реальном бою, госпожа Крылова очень быстро рассталась бы с головой, во что я не поленился ее ткнуть носом. Пусть берется за голову, стеклянная пушка хренова. Она и так на хорошем уровне, даже очень хорошем, но имеет возможность устранить один из своих недостатков, так почему бы не сделать этого? В общем, так и тянулись целых 2 с небольшим месяца. В тренировках и наставничестве, в разборах бумаг и донесений от, посаженных на крючок нашими работниками плаща и кинжала, местных правоохранителей и государственных служащих, причем довольно высоких эшелонов. И как им это удается? Кстати, отпраздновали мы и мой очередной, 22-й, день рождения. Не сказать, что был организован абсолютно безудержный кутеж, от службы-то никто не освобождал. Нельзя вот так взять и выпасть из рабочего состояния половиной миссии, посланной с важным для государства заданием. Но повеселиться тоже нашли время. Короче, занимались уже ставшей рутинной работой. Копилась информация на обе стороны местного конфликта. Но азиаты, чтоб их и тут удивили. В какой-то момент стало вообще непонятно, кто на какой стороне. Все запутано и перепутано, хоть самому идти и разжигать боевые действия, просто чтобы разобраться, кто за кого. Жуть. Но работа шла. На родине был создан отдел аналитиков, который работал с нашей информацией и умудрялся из этого даже выводы делать. Удивительные люди. С их помощью удалось даже немного расширить сети осведомителей, в чем помог уже не так сильно ненавидимый мной азиатский характер шпионских игр с додумыванием за собеседником. Посредники просто сами находили себе объяснение. Так вот, мы просто подключились к разведке местных кланов, которая была настолько коррумпирована, что могла считаться личными слугами Токугава и их оппонентов, но уже из союзников. Как же сложно. В общем, компромат на местных активно собирался, места обучения молодняка вычислялись, и их наставники становились известны. Потихоньку выяснялись планы кланов, лидеров этих кланов, оппозиции за место лидера этих кланов, планы союзов кланов, планы отдельных кланов на предательство союзов, планы уже других кланов, узнававших о планируемом предательстве и строивших на уже этой информации свои планы по предательству коалиции. Чтоб их черти в аду жарили, всех ископом, уроды узкоглазые. Разобраться было и правда трудно, когда решительно непонятно, кто друг, а кто враг. Если все кланы воспринимают друг друга врагами, но строят из себя союзников. При этом какая-то, наиболее грязная, часть компромата оказывается, уже была известна большей части заинтересованных лиц. И ничего, у мужика дочь изнасиловали и убили, а он улыбается обидчику и копит злобу. Ну как же так, будь кто угодно из русичей на его месте, сдох бы сам, но подыхая улыбался, глядя на трупы убийц родичей. Вот поэтому у нас подобных смут и нет, после них население просто не останется. Разумеется, есть и исключения, но очень уж они редки. Со стороны простецов все было несколько проще. Там было всего два лагеря, лоялисты и революционеры, как мы их обозвали для удобства. И вот там тихая война уже вовсю шла, кровь лилась, а люди страдали и теряли все. Жуткая игра смерти, лжи, лицемерия и запаха жженого пороха. Вот кто страной управлять должен, а не слепой и пассивный сигун. Там бьются и умирают умные, решительные и сильные люди, пока небожители плетут какие-то интриги, которыми сами себя и придушат. Но если добавить немного конкретики, то расклады среди простецов сейчас следующие. Официальные власти Японии полностью, окончательно и бесповоротно приняли сторону революционеров, поставив очень многое на их победу. Огромное количество ресурсов прямо сейчас вливается в обучение и подготовку магов Лисьего клана, и подготовку хорошую, правильную. Стрельба из всего, что стреляет, тактика малых и средних групп, смешанный стиль рукопашки, без всяких азиатских закидонов. В общем, власть имущие с архипелага учит магов нормально воевать, а это плохо. Я и сам выбирался посмотреть за обучением вероятного противника, так что с уверенностью могу заявить, что узкоглазые вояки простецов свое дело знают крепко. Ну а их ученики, в свою очередь, знания впитывают с большим рвением. Обученные подобным образом группы революционеров уже не раз показывали уверенное превосходство над традиционной стратегией местных магов, которую можно кратко охарактеризовать, как превосходство огневой мощи, а потом, ситуативно, свалка. При этом, противостоять официальным властям взялись банды якудза. Почему именно преступники, причем объединенным фронтом? Оказалось, что среди криминала, его руководителей, боссов очень многое под себя подмяли местные ведьмаки, или текусёма, как их называют здесь. Дословно оно переводится, как сукин сын, что ясно говорит об отношении желтомордых уродцев даже к собственным детям. Так вот, бандиты-лоялисты, черт, даже звучит смешно, вступили в самую настоящую войну с государством. Пусть до применения тяжелой техники еще не дошло, но военные силы были стянуты, пусть и без особых результатов. Они, простые люди, которым противостоят натуральные сверхи с бешеной, относительно простого военного, реакцией силой и скоростью. Да что там, тренированный йог, лет так 30, уделивший половину жизни этому направлению, без особых проблем переносит не особенно плотный огонь пистолетного калибра.